Глава 43. Дно. Зирис Крюгге ругался на себя и свою судьбу. Да, ему удалось выбраться из заточения, добраться до Никса и даже договориться о поставках для будущей армии, но за все надо было платить. Жирные рожи из совета разрешили ему прийти на аукцион и пообещали безопасность, только при условии, что он сделает то, на чем издавна специализируется его род. Использует способности поиска зала и, обойдя все ловушки бывшего подземного города дварфов, Зирису очень хотелось верить, что именно так все и будет. Проверит, что захватившие окраины Неверкейва мертвецы никуда не собираются. Обычно они платили мастерам из Империи. А тут такой способ сэкономить. Кто же откажется? Зирис бормотал себе это под нос и медленно полз под потолком очередного туннеля, прикрываясь вуалью мертвых еще одним семейным артефактом, что он прихватил из дома вместе с проданным мечом. Пауки, гоблины, краулер. Этих ребят можно было бы легко обойти. Главное обращать внимание на знаки территории, что они оставляют. А вот мертвецов можно отпугнуть лишь такими вот специализированными вещами. А если я сдохну, то еще играю Ридуму намекнут, что за ним должок. Сплошные выгоды. Зирис продолжал ползти все дальше и дальше, размышляя о том, как одни после вечеринки уходят с дамами, а он вынужден развлекаться с гораздо более приземленными существами. В этот момент по коридору, над которым он полз, прочертила пол огненная линия, словно огромная ленивая змея, оползающая свои угодья. Зирис тут же замер. Все-таки он готовился к встрече с нежитью, а огненные техники — это дело демонов. На такое он не подписывался. Вот только разве меня хоть кто-нибудь будет слушать? Рука барона Крюгге сжала выданный ему амулет. Если он доберется до границы Неверкейва и активирует его, то эта штука просканирует подземный город и отправит сигнал на поверхность. Это должно будет стать гарантом сделки о его безопасности на ближайшие месяцы. Зирис несколько раз вздохнул, а потом продолжил ползти дальше. Все-таки одинокий демон вполне мог оказаться случайностью. Да и судя по тому, что он не обнаружил Зириса, это просто случайная проверка. Выйди даже самый слабый обитатель бездны на охоту, и никакая маскировка барону Крюгге уже не помогла бы. Как ничто не поможет ему, если он вернется на поверхность, не выполнив задание. С какой радостью Грай Ридум загонит его и засунет обратно в клетку? В этот момент Зирис дополз до главного ствола шахты. Раньше тут был огромный лифт, с помощью которого дварфы поднимали на поверхность свои товары и спускали вниз закупленную у людей и эльфов еду. Вот только сейчас вся эта конструкция давно заброшена. Остались только технические пандусы, да не мертвые стражи, поставленные новым правителем Неверкейва для охраны границы своих владений. Зирис развернул плащ-крыло и перелетел на другую сторону шахты. Тут, если верить полученной им информации, должен быть проход в основную пещеру. Недостаточно большой, чтобы провести армию, и, соответственно, недостаточно важный, чтобы мертвецы его охраняли. В общем, идеальное место для установки и активации артефакта наблюдения. Зирис бы, кстати, не удивился, если бы узнал, что нежить специально оставила это место, чтобы люди могли проверить их границы и не доставать их набегами, опасаясь за собственную безопасность. А так, всем все ясно, и все могут жить в мире. Убеждая себя таким образом, что никакая опасность ему не грозит, Зирис пролез через дыру и зацепился за потолок пещеры специальным крюком. «Дафорт и Несс!» Слова активации артефакта прозвучали, и тот сразу же раскрылся в маленький цветок, принявшись впитывать информацию. Зирис же старался не шевелить артефакты, заодно сам просматривал все собираемые им образы. Внутри города, по крайней мере там, докуда хватает силы цветка, чисто. Численность разумной нежити на стенах в пределах нормы. Горы трупов, поставленные по периметру внешнего города на случай неожиданного вторжения, не изменились в размерах. Зирис отключил артефакт и уже собирался было возвращаться, когда внизу началось какое-то непонятное движение. Сначала из шахты старого лифта компактной группой вырвалась волна дварфов-стражей. Словно отрываясь от неведомого преследователя, они добрались до горы трупов и влились в нее, восстанавливая кем-то нанесенные им повреждения. Зирис насчитал не меньше 10 мертвецов-инвалидов, по которым словно бы прошелся дубинками отряд огров. И еще раза в два больше полностью неподвижных тел, которых волокли за ноги их же собратья. Неужели кто-то умудрился затушить в них искру жизни? Зирис напрягся и снова активировал артефакт, исследуя окрестности и пытаясь понять, кто же это мог такое устроить. И тут цветок подсветил одинокую фигуру в черном костюме, крадущуюся в камнях чуть в стороне от отступающих мертвецов. «Одиночка?» Зирис цокнул языком, прикидывая силу воина, что мог устроить подобное. Мысли барона Крюги плавно перешли от неизвестного воина к тому, чем все это может грозить. Мертвецы ведь вполне себе разумны, и, столкнувшись с опасностью, они не будут молча умирать, а вызовут подкрепление. И тут в воздухе над городом раздались чьи-то тяжелые, неуклюжие хлопки. Никита долго смотрел на отступающих мертвых дварфов и не мог решить, что же делать дальше. Но это все было ровно до того момента, пока он не активировал умение видеть добро. Если раньше вторая точка светлого артефакта была далеко, то теперь она определенно стала гораздо ближе. Если прикинуть, теперь Никита уже научился соотносить увиденные ритуальные объекты с реальностью, то его цель будет в доме практически сразу за стеной. Ну и еще за горой мертвых тел. По спине парня пробежала волна дрожи, но он постарался мыслить логически. Да, мертвецы выглядят страшно. Да, эта гора трупов навевает жуть. Но если отойти от эмоций и рассмотреть только факты. Во-первых, дварфы-стражи никогда не замечали парня первыми. Значит, их органы чувств не так совершенны. Во-вторых, гора трупов тут совсем одна. И что мешает попробовать обойти ее чуть в стороне? В итоге Никита все-таки решился. Замена одежды. Он активировал функцию подаренного ему комплекта формы, сменив свой официальный плащ-халат со знаками секты на абсолютно черную пижаму. Парень рассудил, что так его будет сложнее заметить. А учитывая, что именно он задумал, даже такая мелочь может определить успех дела. Ну и еще одна мелочь на случай срочного отступления. Никита, недолго думая, приклеил бумажку с руной АК к последней платформе перед землей и спрыгнул вниз.